Экзотический аромат. Когда, смежив глаза, на грудь твою склоненный твой знойный аромат впиваю жадно я, мне снова грезятся блаженные края. Вот монотонными лучами ослепленный спит остров, в полусон лениво погруженный, дерев причудливо сплетенная семья, где крепнет строй мужей, избыток сил струя, где взоры смелых жен я вижу изумленный, мой дух уносит твой волшебный аромат туда, где мачт леса валов колышет ряд, изнемогающий от качки беспокойной, где тамаринт струит далеко запах свой, где он разносится пьянящей волной и сочетается с напевом песни стройной.